Во всем этом рассказе больше всего меня поразило то, что пан Клякса был знаком с доктором Пайхиво, тем самым лекарем, который подарил Матеушу волшебную шапку Багдыханов. Тут крылась какая-то тайна. Между тем пан Клякса продолжал. Доктор Пайхиво открыл мне и другие секреты. Ему я обязан почти всеми своими знаниями. Он открыл мне тайну человеческих имен. Вот я принимаю в академию мальчиков только с именами на букву А. А почему? Да потому что они идут первыми по списку. А первыми, как известно, бывают самые способные и прилежные ученики. Имя Матеуш приносит счастье, поэтому я назвал так моего скворца. А самое счастливое – мое собственное имя – Амброжи. Но это не важно, – закончил он неожиданно. Пойдем в парк. Ребята нас заждались. После обеда мы обычно собираемся в парке, и пан Клякса придумывает какую-нибудь интересную игру. Вчера мы искали клад. «Кто ищет, тот всегда найдет», — сказал многозначительно пан Клякса. Ребята разбрелись кто куда. Я предложил Артуру пойти со мной. Он согласился, и мы разработали общий план. Я уже говорил, что академию окружал огромный парк. Столетние дубы, вязы, грабы, каштаны, тополя переплетались пышными кронами, так что свет почти не проникал на землю. Заросли крапивы, лопухов, малины, шиповника и разнообразных трав делали чащу непроходимой и преграждали путь к многочисленным пещерам и гротам. Некоторые уголки парка напоминали джунгли, где не ступала человеческая нога. Ночами из парка доносились таинственные шорохи и голоса. Раньше мы никогда не углублялись далеко в чащу, хотя нам давно хотелось ее исследовать. Иногда мы забирались в ближайшие пещеры, влезали в дупла столетних дубов, но это нас не удовлетворяло. Мы мечтали зайти поглубже, в самые дебри таинственного парка. Захватив с собой фонарики, веревку, охотничий нож, горсть цветных стеклышек на случай, если проголодаемся, мы отправились в путь. Пробираться сквозь заросли крапивы и лопухов было делом нелегким, и нам часто приходилось спускать в ход острый охотничий нож. И вот после долгого и трудного пути мы очутились в самом сердце таинственной чащи. Со всех сторон доносились тревожные шорохи, похожие на хриплый кашель или смех. Шурша листьями пробегали ящерицы. Я взглянул вверх. Над нами простирались ветви гигантского дуба. В стволе на высоте 2 метра от земли заманчиво зияло дупло. «Неплохо бы туда забраться», — мечтательно произнес Артур. «Еще бы!» — поддержал я. Не говоря ни слова, Артур достал из мешка веревку, сделал на конце петлю, забросил на самый толстый сук и с кошачьей ловкостью, забравшись на дерево, исчез в дупле. Я последовал за ним и очутился на верхней площадке винтовой лестницы. «Спустимся», — предложил Артур. «Давай!» – согласился я. Мы зажгли фонарики и стали медленно спускаться. Когда мы спустились вниз на 230 ступенек, перед нами возник узкий темный коридор. Мы продолжали путь, стараясь ступать как можно осторожнее. От страха у меня дрожали колени. Я слышал, как колотится мое сердце, и даже как колотится сердце у Артура. Коридор поворачивал то вправо, то влево и, наконец, вывел нас в большой зал, слабо освещенный зеленой лампой.